«Берегите патроны!» — восклицал обер-лейтенант. Тогда он был лейтенантом. «Мы раздавим их гусеницами!» Кому-то из экипажа стало плохо при виде исковерканных тел. Над слабонервным самоходчиком смеялись и заставили выковыривать застрявшее между колес лохмотья человеческой плоти и обрывки красноармейской формы. Парня вырвало съеденным накануне завтраком, а лейтенант накричал на него. «Тебе не в панцерваффе служить, а крутить кобылам хвосты в обозе!» «Виноват!» — оправдывался парень. Позже он сгорел вместе с самоходкой под Смоленском, а лейтенант был повышен в звании и продолжал свой славный путь к победе. На полустанке в его распоряжении была неполная батарея, три машины, а за бараком стояли замаскированная противотанковая пушка и два зенитных пулемета. Слишком шустрый танк Т-70 с красной звездой на башне дернулся от удара. Бронебойный снаряд 50-миллиметровки, усиленный взрывчаткой, пробил башню и рванул внутри. Легкая машина с бензиновым двигателем горела вместе с экипажем. Обер-лейтенант выругался. Пушка обнаружила себя, истратив снаряд на легкий танк, хотя могла пробить броню 34-ки. Теперь воевать с русскими придется в одиночку. Когда еще подоспеет третья самоходка? Да и вряд ли она слишком поторопится. «Саня», — дал команду по рации Калугин, — «не дай уйти составу. Разбей паровоз и постарайся взорвать рельсы». «Понял», — сквозь помехи ответил лейтенант Саня Морозов, командир 34-ки. Теперь, когда против артштурма обер-лейтенанта остался один русский танк, можно было не спешить и хорошо прицелиться. Бой на полустанке шел на сравнительно малых дистанциях, и промах мог стать ценой жизни. Но дело осложнила та же 50-миллиметровка. Снаряд, выпущенный со скоростью 800 метров в секунду, ударил башенную подушку, где броня Т-34 была утолщенной. Удар 2-килограммового снаряда встряхнул танк. В полукруглом утолщении брони, рядом с орудием, дымилась оплавленная вмятина размером с кулак. Попади снаряд немного ниже, он бы просадил башню. Механик-водитель, не дожидаясь команды, дал задний ход, уходя с дороги. В этот момент Григорий Калугин увидел самоходку. До нее было метров 150. Чтобы выстрелить 34-ку, обер-лейтенанту требовалось развернуть свою машину на 90 градусов. «Разворачивайся», — скомандовал он механику-водителю. Но в кювете это оказалось не так просто. Одна из гусениц скользила по льду. Штуга массой 24 тонны разворачивалась слишком медленно. Мешал крутой склон кювета, из которого необходимо было выбраться как можно скорее. 34-ка стояла с орудием, направленным в штугу, но капитан Калугин с трудом приходил в себя после сильного удара. Перед глазами все расплывалось. Заряжающий, он же башнер и наводчик, тоже был контужен. Все решались считанные минуты. На таком расстоянии никто из противников не промахнется. Это понимали экипажи и десантники, лежавшие в снегу. На дороге горели два бензовоза, застилая все дымом. Сквозь пелену проносились трассы крупнокалиберного пулемета. Немецкая пушка-полусотка посылала снаряд за снарядом, но виднелась лишь верхушка башни 34-ки. «Выкатывайте орудие», — приказал фельдфебель, командир расчета. И одновременно поднял десантников сержант Василий Дерькин, замещавший погибшего командира взвода. Кто-то медлил, но сержант рванул молодого десантника за воротник. «Быстрее! Пушка и капитана и нас угробит!» Григорий Калугин наконец добрался до прицела. С трудом довернул рукоятку наводки. 34-ка выстрелила первой. Снаряд пробил нижнюю часть брони и перегородку, отделяющую рубку от моторного отсека. Через секунду нажал на педаль спуска обер-лейтенант. Выстрел поврежденной самоходки оказался недостаточно точным. Кумулятивный заряд, способный в считанные секунды поджечь русский танк, врезался в колесо. порвал и расплавил гусеницу. В системе загорелось масло. В другой ситуации этот выстрел не был бы смертельным для 34-ки, отличавшейся своей живучестью. Однако здесь, на переезде, положение складывалось иное. Самоходка, получившая раскаленную болванку в моторную часть, наполнилась дымом. Из жалюзи выбивались языки пламени. Экипаж спешно покидал машину, вытаскивая через передний люк механика-водителя со сломанной ногой. В эти же минуты расчет противотанковой 50-миллиметровки выкатил из капонира свою легкую пушку и открыл огонь усиленными снарядами. Была пробита башня. Осколком тяжело ранили заряжающего. Продырявили массивные гильзы в боеукладке. Шипел, разгораясь, артиллерийский порох. Капитан Калугин успел выбраться через верхний люк и вытащил заряжающего. Сумел покинуть горевшую машину механик-водитель. Стрелок-радист, потерявший сознание, остался внутри. Помочь ему было невозможно. От жара разрывало гильзы. Затем сдетонировали сразу несколько снарядов. Из укрытия вели огонь несколько солдат железнодорожной охраны. Сержант Дарькин бежал со своим отделением в сторону противотанковой пушки. Он мог рассчитывать лишь на помощь уцелевшего легкого танка Т-70 и собственные силы. Второе отделение сдерживало атаку немецких железнодорожников и спасало экипажи, успевшие покинуть горевшие 34-ки. Замкомандира батальона Калугин, возле которого остановился Т-70, показывал младшему лейтенанту направление. «Обходи пушку с фланга под прикрытием строений. Там еще крупнокалиберный пулемет. Он десантников не подпустит». Подтверждая слова капитана, очередь накрыла отделение Дарькина. Пуля калибра 13 мм угодила в грудь десантнику. Другой ворочался на снегу, зажимая пробитую ладонь. Рядом лежал исковерканный автомат ППШ. Василий торопливо перевязывал раненого, наложив жгут повыше кисти. «Полежи пока здесь, парень. Вытерпишь?» «Кровью истеку. В санчасть надо. Бой закончим и на броне тебя к медикам домчим». «Горят наши танки», — тоскливо отозвался парень. «Не на чем везти». К ним подбежали Калугин и двое танкистов. Трасса крупнокалиберных пуль прошла над головой, заставив всех плотно вжаться в снег. В этом месте железнодорожной насыпи практически не было. Группу защищали рельсы и небольшой бугор. Осколочный снаряд взорвался на верхушке бугра. Другой ударил в основание, разбрасывая мерзлые глинистые комья земли. «Отползаем ниже», — показал направление капитан. «Здесь не накроют». Калугин не слишком надеялся на легкий Т-70 с молодым командиром, шестимесячным младшим лейтенантом. Опыта у него мало, а бортовая броня танка всего 15 мм. При неосторожном повороте ее может пробить крупнокалиберный пулемет, не говоря о пушке. Однако младший лейтенант Федя Тихонов за время рейда в батальоне Шестакова кое-какого опыта набрался. Сельский парень, начавший работать с 14 лет, отличался рассудительностью и на рожон не лез. Он предпочел бы воевать на 34-ке, но привыкший подчиняться командовал легким Т-70 и сумел выйти невредимым из нескольких боев. Молчаливый и не слишком приметный среди шумных экипажей штурмового батальона, он хорошо понимал, что от его малого танка и экипажа из двух человек командир да механик-водитель, зависит сейчас многое. 34-ка его товарища Сани Морозова азартно догоняла уходящий состав с горючим, стреляя из трехдюймовки и пулеметов. Бросил бы он эту погоню и помог спасти людей. Но лейтенант получил задание и по сторонам не оглядывался. Федя Тихонов за полгода боевых действий так и остался младшим лейтенантом. Не числился в резервное выдвижение, успел отлежать в санбате, потеряв свой первый танк. Но по-деревенски обстоятельный, умеющий просчитать свои действия и решительный в бою, был замечен комбатом Шестаковым и зачислен в штурмовой батальон. Он и сейчас, осторожно миновав хозяйственные постройки, не стал стрелять в охранников, куда-то бежавших с винтовками наперевес. Главное — уничтожить пушку. По броне, словно зубилом, ударили 13-миллиметровые пули крупнокалиберного пулемета. 20-летний танкист никогда не думал, что его 10-тонная машина может так сотрясаться и греметь от пуль, которые вот-вот прошьют броню. Немцы перенесли свой машингевер на другое место и открыли огонь неожиданно. Если русский танк попытается уйти и подставит борт, то пули наверняка пробьют 15-миллиметровую броню. Но и веер тяжелых пуль, направленных в лоб, был не менее опасен. Достаточно перебить гусеницу, и Т-70 на скорости крутнется, подставляя борт. Пули могли заклинить поворотный механизм башни. Федор выстрелил на ходу, промахнулся. Крикнул механику: «Гони на полной скорости!» У расчета машингевера не выдержали нервы. Закончилась патронная лента, ее надо было срочно менять. Но русский танк приближался со скоростью 45 километров, вырастая в размерах. «Он нас раздавит!» — воскликнул один из номеров, протягивая унтер-офицеру патронную ленту. Молодой пулеметчик присел на корточки и завороженно уставился на Т-70. Как сквозь вату до него донеслись слова унтер-офицера. «Гранаты! Мы возьмем его гранатами, если не хотите умереть!» Дисциплина брала верх над страхом. Молодой солдат быстро вывинтил колпачки на рукоятках и бросил две колотушки в приближавшийся танк. Пулеметчик постарше понял, что ручными гранатами не отобьешься, но тоже швырнул гранату. Под гусеницами Т-70 исчез массивный пулемет на треноге и молодой солдат. Унтер-офицер отскочил в сторону. Машина, окутанная снежной пылью, пронеслась мимо. Навстречу разворачивалась пушка, но у расчета не оставалось времени. Младший лейтенант дважды выстрелил с короткой остановки. Пушку опрокинуло на бок. На снегу лежали трое артиллеристов. Остальные бежали к траншее. Унтер-офицер ненавидел русских. Год назад погиб под Москвой его младший брат. Рядом с обломками машингевера лежало сплющенное тело его комрада, 18-летнего добровольца. Под разорванной шинелью угадывались сломанные ноги. Снег пропитался кровью. В начале осени, когда начинались бои в Сталинграде, унтер-офицер меткой очереди утопил речной баркас, на котором пытались спастись беженцы. Уцелевшие женщины прижимали к себе детей, цеплялись за днище. Вокруг расстилалась широкая голубая река, на берегах которой должна была наконец завершиться война. «Добивайте их! Что смотрите?» — крикнул он своим подчиненным. «Бронебойные пули пригодятся для других судов». Солдаты опустошали обойму своих карабинов, азартно восклицая, когда попадали в цель. Течение несло полузатопленный баркас, за которым цеплялась единственная уцелевшая женщина с ребенком. Тогда было весело, и победа казалась совсем близкой. Сталинград был практически взят, и по радио непрерывно звучали бравурные марши. Сейчас все изменилось. Огромная армия Паулюса была окружена. Русские наступали со всех сторон, а в 100 шагах стоял вражеский танк. Его экипаж их не пощадит. Слишком много ненависти накопилось к солдатам Рейха. Выход только один — попытаться уничтожить азиатов. «Собрать все гранаты и по моей команде вперед!» — сказал унтер-офицер. «Другого выхода нет, если мы хотим выжить. Драться предстоит до конца». Двое уцелевших пулеметчиков, по его сигналу пригнувшись, бежали к танку. Унтер-офицер, шатаясь, брел следом, держа в руках магнитную мину, способную проломить броню проклятого танка. Возможно, унтер-офицер не понимал, что делает, будучи контуженным и пережив бесконечно долгую зиму под Сталинградом. Он уже приготовился бросить мину, подняв ее над головой. Но башня русского танка развернулась и заработал пулемет. Унтер-офицера швырнуло лицом в снег. Один из пулеметчиков упал, пробитый несколькими пулями. Самый старший уползал, шепча слова молитвы. Десантники и уцелевшие танкисты атаковали во главе с капитаном Калугиным. 34-ка лейтенанта Морозова разнесла будку паровоза и наводила орудие на бензоцистерну. «Так их, сынок!» — шептал бегущий с автоматом капитан Калугин. «Добивай состав, а фрицев мы вышибем сами». Старый кавалерист Григорий Денисович Калугин не чувствовал, как по руке стекает кровь. Он был целиком охвачен азартом, считая, что бой его рота выиграла, несмотря на потери. Санитар придержал капитана за плечо. «Григорий Денисович, надо руку перевязать. Кровь сильно течет». «Давай, только быстрее». Снимая полушубок, капитан замер. Навстречу 34-ке лейтенанта Морозова из заснеженной лесополосы выползала приземистая самоходка «Артштурм» с крестом на борту. Снова подняв автомат, Калугин выпустил остаток диска длинной очередью. Трассирующие пули должны были предупредить молодого танкиста об опасности. Цистерна с остатками бензина взорвалась от попадания фугасного снаряда. Огонь перекинулся на развороченный паровоз и ближнюю емкость. Солдаты из поездной бригады спешно отцепляли уцелевшие цистерны и платформы. Заряжающий, выбросив отстрелянную гильзу, загнал в казенник очередной снаряд. Лейтенант Саня Морозов, сидевший за прицелом орудия, мельком увидел трассирующую очередь. «Разошлись, славяне!» Он не понял, что ему подают сигнал опасности. Снова припал к прицелу, целясь в состав, и с опозданием разглядел немецкую самоходку, застывшую на краю заснеженной лесополосы. Приземистая штука уже навела короткий ствол своей 75-миллиметровой пушки в 34-ку. Лейтенанту Морозову требовалось довернуть башню и прицелиться. Не успеть. К тому же в казеннике был осколочно-фугасный снаряд, который не возьмет усиленную броню самоходки. «Назад!» — закричал лейтенант, понимая, что с 300 метров немец не промахнется. Добивая состав с горючим, Саня Морозов угодил в ловушку, выбраться из которой его экипаж не успевал. Подкалиберный снаряд раскаленным веретеном прошил лобовую броню, тело механика-водителя и ударил стенку моторного отделения. Веер огненных брызг, искры, мелкие осколки, свалил заряжающего, ранил стрелка-радиста, издырявил как дробью пару снарядных гильз. В них, шипя, разгорался артиллерийский порох. Саня Морозов вытолкнул в люк заряжающего, но лопнули одна и другая снарядные гильзы. Лейтенанта спасло, что оба заряда были бронебойные и не сдетонировали. Шипящее пламя хлестнуло по ногам, заставив Саню вскрикнуть. Он выскочил из люка, а следом, пытаясь догнать его, извивался язык огня. 34-ка горела. Снаряды детонировали, сотрясая корпус. Из раскаленного ствола вылетел фугасный снаряд и взорвался в лесополосе. Двое солдат из железнодорожной охраны, увидев русского офицера, они угадали его по короткой меховой куртке, бежали к нему, чтобы взять живым. Решительные действия в тылу штурмового танкового батальона тревожили немецкое командование. Язык, тем более офицер, очень пригодился. Лейтенант впервые так близко видел врага. Оба солдата уже в возрасте лет под 40 торопились захватить русского офицера. В теплых громоздких шинелях, массивных касках они были похожи друг на друга, как близнецы. И бежали они неторопливо, оглядываясь по сторонам, а к винтовкам были примкнуты начищенные блестящие штыки. Возможно, оба не отличались особой смелостью. Дома остались семьи, жены, дети. Но долгая служба приучила их к дисциплине. «Эй, русский, лежи спокойно, не шевелись!» Переводя дыхание, крикнул один из них. «Плен! Будешь жить!» В кармане комбинезона лежал наган, и Саня торопливо его вытаскивал. Когда он заканчивал ускоренные курсы училища, большинство выпускников получили новенькие вороненые пистолеты ТТ. Морозову, несмотря на хорошую успеваемость, старшина сунул старый, вытертый до белизны револьвер, сработанный еще до революции. «Я что, хуже всех?» — обиделся тогда Саня. «Бери! Наган самовзвод, надежная штука!» — заверил его старшина. «И патроны сильные, не подведут!» Старшина учебного батальона оказался прав. Вряд ли у контуженного с обожженными ногами лейтенанта хватило бы сил передернуть затвор пистолета. Наган спас парня. Выхватив его, Саня открыл огонь первым, опередив старательных солдат вермахта. 7 пуль, выпущенных в упор, опрокинули в снег одного охранника и ранили второго. Он убегал с простреленным бедром, хромая и проклиная себя, что ввязался в эту дурацкую попытку отличиться. Сильная боль мутила сознание. Ведь прошлой осенью он был уже ранен во время бомбежки эшелона. Бог его спас, жалея детей и жену. Осколок лишь сорвал с головы каску и оставил шрам на память. А двое земляков, угодив под авиабомбу, были убиты на повал. Тела их с трудом опознали. Следуя уставу, охранник не бросил винтовку, и это его погубило. Он столкнулся с десантниками и уцелевшими танкистами во главе с усатым капитаном. Когда догадался поднять руки, было уже поздно. Десантник в телогрейке и меховой шапке вскинул автомат. «Найн! Нет!» — успел крикнуть солдат. Но щадить его в этом жестоком бою никто не собирался. Тем более немец держал в руках оружие. Очередной снаряд, выпущенный самоходкой, прошел рядом с легким танком Т-70. Его командир Федя Тихонов, лавируя, ответил выстрелом из 45-ки. «Федька!» — забыв о субординации, кричал механик-водитель. «Кончай дурить! Сожгут нас к чертовой матери! 34-ки побили! Куда нам соваться?» Взрыв осколочного снаряда настиг двоих десантников. Остальные отступали к полустанку. Калугин подбежал к машине младшего лейтенанта. «Федор, свяжись с Голиковым, пусть побыстрее катит на подмогу. А сам попробуй из-за насыпи уделать борт этого паука. Слишком разогнался, гад!» «Попробую», — товарищ капитан козырнул младший лейтенант Тихонов. «То пушку с фланга дави», — бурчал механик-водитель. «Теперь самоходку подбей. У нее броня 6 сантиметров, и пушку с нашей не сравнить». Штуга вложила еще один осколочный снаряд и открыла на ходу огонь из пулемета. На снег упал танкист из экипажа подбитой 34-ки. Пули перебили ему ногу. Он тщетно пытался встать. «Это же Антоха, земляк мой!» — воскликнул механик-водитель. На помощь раненому бросился кто-то из десантников. Пулеметная очередь прошила обоих. Они остались лежать рядом. Танкист в промасленном комбинезоне и парнишка-десантник в бушлате. Из рваных отверстий на спине торчали клочья окровавленной ваты. Мелко подергивалась нога в стоптанном валенке. «Все, умер твой земляк. И десантник тоже», — угрюмо проговорил младший лейтенант. «Переваливай через рельсы, попробуем зайти с фланга. Если штугу не укоротить, она с уцелевшими фрицами всех ребят побьет». Механик промолчал. Мимо них под руки тащили лейтенанта Морозова. Сапоги обгорели, комбинезон был тоже прожжен. Он матерился от боли, продолжая сжимать в руке наган. «Двигай, чего уставился?» — толкнул механика Федя Тихонов. «А бортовая броня у самоходки 3 сантиметра. Метров с 200 просадим». Механик по привычке хотел буркнуть, что скорее просадят их самих, но промолчал. На его глазах за считанные минуты погибли 4 ребят. Надеяться остальным не на кого, кроме как на их легкий танк. Чудес на свете не бывает. У слабо бронированного Т-70 с устаревшей малокалиберной 45-кой имелось очень мало шансов выиграть поединок с самоходкой. Не от хорошей жизни штамповали эти легкие танки, уступавшие по всем показателям немецким панцерам. Коротка была у них жизнь в бою, но такое досталось время. Пусть хоть раз-другой поддержит этот танк пехотную атаку, разобьет бревенчатый дзот с пулеметным расчетом. Считай, что свой долг он выполнил. И сгоревшая машина оставалась как памятник отважному, обреченному на гибель экипажу. Мало кто выходил живым из боя. Машина Феди Тихонова успела укрыться за насыпью и упрямо шла навстречу немецкой самоходке. Высунувшись на ходу из люка, младший лейтенант разглядел сквозь дым приземистую штугу. Она двигалась по другой стороне насыпи, по направлению к полустанку. «Ходу!» — торопил младший лейтенант механика. «Не терпится на тот свет?» «Мы перехватим ее перед составом», — не обращая внимания на упавшего духом сержанта, сказал Федор. «Увеличь скорость!» Последние слова он прокричал, заставляя механика прийти в себя. Они увидели друг друга одновременно — младший лейтенант Тихонов и командир немецкой самоходки. Все преимущества были на стороне хорошо бронированной штуги с ее 75-миллиметровой пушкой. Но Федор успел развернуть башню, а самоходке требовалось повернуться всем корпусом. «Дорожка!» Механик умел, когда надо, действовать четко. Танк затормозил, а младший лейтенант нажал на педаль спуска. Бронебойная болванка ударила в борт самоходки, но не пробила скошенную броню, а ушла рикошетом вверх. Удар оказался чувствительным. Сбросил с сиденья командира, сбил с ног заряжающего. Наводчик штуги выстрелил с опозданием, не успев как следует прицелиться. Снаряд лишь смял броню на верхушке башни и выбил сноп искр. Повреждения обеих машин были незначительные. Но командир штуги был крепко контужен, а экипаж на какие-то секунды растерялся. Русский танк появился внезапно и действовал быстро. Федор Тихонов успел выстрелить еще раз, сорвав подвешенный на лобовой броне самоходки кусок гусеничной ленты, служившей дополнительной защитой. Механик штуги, опытный фельдфебель, с трудом удержал рычаги, а ответный снаряд прошел в метре от Т-70. Машина скатилась к основанию насыпи. Младший лейтенант понимал, что поединок с хорошо бронированной самоходкой закончится не в его пользу. Стреляя даже с небольшого расстояния, он не смог пробить броню штуки. Если немец переползет через рельсы, то прикончит их легкую машину. «Гони вдоль насыпи», — приказал Федор. «Метров через 100 резко повернешь. Сумеешь подняться?» «Сумею», — уже не спорил с младшим лейтенантом механик. Младший лейтенант рисковал. Но другого выхода не оставалось. Штуга добьет штурмовую группу. Т-70 с разгона одолел пока еще невысокую насыпь и выстрелил с рельсового полотна в самоходку. На этот раз Федор не пытался пробить броню, а вложил снаряд в колеса. Удар вывернул одно из массивных нижних колес. Самоходка с неожиданным проворством развернулась.